Глава 3. Часть 1. Закрыв дверь в нашу комнату, учитель практически рухнул на диван с душераздирающим вздохом. Все выглядело так, будто он тем самым пытался избавиться от мыслей, тяготивших его. Впервые он, казалось, забыл про свою обычную сигару и просто полностью отдался дивану. Учитель лежал, словно утопая в его мягкости, и его лицо быстро превращалось в мрачную маску усталости. Я тотчас же налила стакан воды и поставила на столик рядом с ним. Взяв стакан, учитель начал с жадностью пить. Он едва ли заметил, как вода стекала по подбородку и падала на его рубашку и длинные волосы. «У нас здесь есть алкоголь?» «Нам оставили виски». «Сойдет». Подгоняемая его приглушенным голосом, я взяла с полки бутылку скотча и налила немного в стакан. Он был довольно крепким, судя по аромату. Я была уверена, что его стоило смешивать с водой или каким-то другим напитком перед употреблением, но учитель быстро выхватил стакан из моих рук, словно подумав, что его так или иначе нужно было украсть у меня. Запрокинув голову, он поднес стакан к губам. Наблюдая за ним, я произнесла. «Правильно ли было покидать место убийства, не изучив его досконально?» «В подобной ситуации нельзя сказать, когда все станет только хуже». Утерев подбородок тыльной стороной ладони, он начал стремительно поглощать остатки виски. Я подозревала, что с такой скоростью он намеревался не наслаждаться вкусом напитка, а просто забыться. Я на секунду задумалась, стоило ли нам быть благодарными за то, что, по крайней мере, на бутылке со стаканом не было ангельских узоров. Когда он закончил пить, я вновь спросила. «Разве никто больше не боится, что их могут убить? То есть, даже мага с факультета политики не пощадили, верно?» «Это и значит быть магом», — раздраженно чмокнул губами учитель. «Часовая башня едва ли не подталкивает магов сражаться друг с другом, дабы они тем самым оттачивали свои навыки. Иначе им никак не сунуть нос в секреты чужой магии. Есть даже те, кто счёл бы ситуацию вроде этой наилучшим исходом. Разумеется, факультет политики больше печется о сохранности порядка в часовой башне, чем о таинствах, но даже они не увидят в этом ничего плохого. Ха, их даже полицией нельзя назвать. Можно сказать, что все думают именно так». «Даже если дело дойдет до смертельной схватки, выживу именно я». На родине я слышала, что были такие конфликты, в которых люди сражались друг с другом тысячами, что если доверить людям их собственные изобретения, то все кончится лишь адской резнёй и ничем более. Общество и порядок были созданы для того, чтобы это предотвратить. Похоже, факультет политики возложил на себя эту роль в мире магов. Но что будет, если порядок исчезнет? Именно это сейчас происходило здесь, в замке Адра. В конечном итоге собравшиеся здесь маги сами начнут убивать друг друга, словно мир Асур в индуизме? Или, может, это больше походило на бесконечный цикл пиршества сражений Вальхаллы? Стоило мне это представить, как по спине пробежались мурашки. Как бы я ни думала об этом, мы оказались в полностью непривычной для нас ситуации. Словно были мотыльками, угодившими в ловушку паука. Чем сильнее трепыхаешься, тем крепче тебя стягивает паутина». Оставалось лишь ждать, когда ядовитые зубы вопьются в наши шеи. И поэтому я высказала то, что сразу же пришло мне на ум. «Может, тогда убежим отсюда?» Учитель долго молчал, крепко сжимая в ладонях стакан. Эмоциональный конфликт на его лице был даже сильнее того, что возник, когда он увидел труп Хисири. И, наконец... «Нет». Вяло покачал он головой. «Почему? Вы сами сказали, что у вас нет ни шанса против любого из них, разве нет?» «Все верно». «Если случится что-нибудь вроде дуэли, меня, несомненно, можно будет записать первые жертвы. Даже выпив, мне так страшно об этом думать, что у меня наверняка подкосятся ноги, если я потеряю бдительность. Страшно настолько, что будь у нас веревка, я бы повесился, лишь бы избежать всего этого». Горько усмехнувшись, он похлопал себя по коленям. Даже эта улыбка была откровенно вымученной. «Но я все равно не могу уйти». «Почему?» — повторила я. В ответ учитель достал из кармана приглашение. «Похоже, Герион Эшборн потратил немало времени и сил на то, чтобы досконально нас изучить». Сказав это, он скривил губы в очередную горькую усмешку. Прежде я всего один раз видела это его выражение лица. Неприглядное, скверное и отчаявшееся. При виде этого мне больше не нашлось, что сказать. Учитель прищурился, глядя на приглашение, и произнес: «Я должен кое-что сделать в этом замке». «Не хочу. Должен». Ко мне, разумеется, ни то, ни другое не относилось. Я даже не понимала, чем эти слова отличаются друг от друга. Но в голосе у учителя звучала такая решимость, что, наверное, даже Господь не смог бы и поколебать. Какой жизнью он жил? Я все свои годы провела на родине, на том старом кладбище. Для меня этот мир казался чем-то недосягаемым. Мы были так близко друг к другу, но я совсем его не понимала. И все же с горизонта, который я даже не знала, как начала понимать, до меня донесся голос учителя. «Моя дорогая, прости, что втянул тебя во все это, но я не могу убежать». «Ха-ха!» — раздался смех Адды из-под моей правой руки. «Только глянь, каким отважным стал наш маленький трусишка! Да ты, несомненно, намереваешься удрать, едва запахнет жареным!» «Твоя козырная карта в основе своей ограничена тем, что ее можно использовать только один раз. Более того, нет никаких гарантий, что нам удастся как минимум создать необходимые для этого условия», — произнес учитель, выделяя чуть ли не каждое свое слово. Вздохи его, возможно, являлись результатом воздействия алкоголя, но глаза были до ужаса серьезными. «Я остаюсь не без причины. Но удержать здесь кого-то еще не в моих силах. Если хочешь уйти сейчас, я не вправе тебя останавливать». Я не могла заставить себя посмотреть ему в глаза. Что бы ни было необходимо для того, чтобы встретиться с ним глазами, этого во мне не существовало. Поэтому я избежала его взгляда и задала другой вопрос. «Я уже спрашивала, но вам нужно это наследство, верно?» «Да», — кивнул он. «С таким же выражением лица он забирал меня с моей родины. С таким же выражением лица он решил взять ее, девушку с небольшой горсткой знакомых, в Лондон. По какой-то причине я вздохнула. Чувство в груди, которое я была не в силах назвать, сводило меня с ума. «Тогда я останусь еще ненадолго». «Спасибо». Увидев, как он в признательности склонил голову, я почувствовала, как у меня онемело лицо. Нет, может, дело было не только в этом чувстве. Не понимая собственных эмоций, я поднесла пальцы к своим губам. Неожиданно, но словно это было совершенно естественно, мое лицо широко улыбалось. «Но надо же!» — раздался низкий голос. Напрягшись, учитель сразу же повернул голову, чтобы увидеть посетителя, и даже я невольно затаила дыхание. «У вас двоих очень милые отношения, не так ли?» «Хорошо. Очень хорошо». Комнату заполнил резкий скрип колес. Из коридора к нам вкатилось инвалидное кресло Орлока Цезармунда, толкаемое его юным помощником. Изрезанное морщинами лицо по какой-то причине вызывало мысли о гусенице. Нечеловеческая улыбка цеплялась за его черты.